Глава 29. Какое-то время он мыкался по квартирам. Все та же работа вскоре дала новый дом и новую женщину. Одной томительной ночью у Энн возникло желание рассказать ей всю правду, несмотря на то, что терапевт, психолог, этот несменяемый ангел-хранитель категорически запрещал подобное. Он разбудил свою даму, сбивчиво начал исповедь. И, увидев, как она на него смотрит, быстро схватил и прижал ее ладонь к своему раскаленному боку. «Чувствуешь шевеление?» «Нет», — сказала она, — «как же нет? Пощупай еще!» Она неохотно пощупала. «А сейчас? Неужели не бьется?» «Ну, конечно же, нет. Успокойся!» И жена отвернулась к стене.